Раньше она имела политический противовес, так называемую «темную цитадель власти». Но в результате закончившейся 20 лет назад войны цитадель была разрушена, а маги этого ордена были вынуждены скрываться. Пока продолжался разговор, а точнее лекция по истории этого мира, Олег с Аталетой поднимались по длинной запыленной винтовой лестнице. По глубине залегания заклинательная комната вполне могла соперничать с каким-нибудь бункером из тех, что строились в советское время на случай ядерной войны. Наконец они оказались на жилых этажах. Каменный пол, закопченный потолок и увешанные гобеленами стены освещались узкими окнами, похожими на бойницы. Из любопытства Олег выглянул в окно. Его взору предстала великолепная панорама. Уборка навоза на заднем дворе средневекового замка, освещаемая лучами закатного солнца. Так мог бы назвать открывшуюся ему картину какой-нибудь художник. За постоянно пополняющейся из конюшни горой ценного удобрения возвышалась каменная стена, полностью блокируя возможность обзора остальной территории. Олег со вздохом отошел от окна. Обладающие весьма сомнительными, как эстетическими, так и информационными достоинствами пейзаж не вдохновил его на более тщательный осмотр. «Где мы находимся?» – решил он утолить свое любопытство иными методами. «Это Крэгхисттор, наш фамильный замок. Его построил мой предок еще в те времена, когда Крэгхисты были не королевской династией Фенриана, а одним из довольно захудалых герцогских домов при великой династии Тиис. Позже, когда последний Тиис трагически погиб на охоте и на трон взошел Фридрих I Крэгхист, все свидетели той охоты вскоре скончались в результате хорошо подготовленной череды несчастных случаев. Столица была перенесена из Арвалена в Вельмин, который вот уже два века и является главным городом нашего королевства». «Кстати, — вспомнил Олег, — я хотел узнать, почему ты называешь своего дядю по фамилии? Логичнее было бы пользоваться именем, особенно тебе, ведь вы из одного рода. Не желаю привлекать его внимание. Он владеет магической силой, а, говорят, любой достаточно сильный маг способен услышать, когда кто-то называет его по имени. Я не хочу рисковать. Иногда мне бывает очень жаль, что лиц королевской крови нельзя использовать в ритуальных целях, иначе его давно бы принесли в жертву Орхису». Принцесса мечтательно вздохнула. В это время из-за угла показался молодой мужчина. Он был одет в тунику, похожую на ту, что была на Аталетте, однако немного другого фасона и куда более украшенную. Поверх туники были надеты доспехи, напоминающие латы древнеримских легионеров. Рукоять короткого меча, висевшего у его пояса, слепила глаза из-за обилия крупных рубинов и бриллиантов. Доспех также был сверх всякой меры покрыт позолотой и драгоценными камнями. Лейтенант лейб-гвардии Лайт Эрмини, наследник одной из богатейших фамилий Фенриана. Ловкий придворный, неплохой фехтовальщик, один из преданнейших людей моего дяди и большой мерзавец. Вздрогнув, произнесла принцесса и попыталась свернуть в другой коридор, очевидно, чтобы избежать встречи. Попытка не удалась. Увидев Аталетту, придворный мерзавец тут же устремился ей навстречу. «Ваше высочество, где вы были?» В голосе лейтенанта слышалась неприкрытая злость. «Лорд-канцлер тревожится. Мне приказано разыскать вас и немедленно проводить к нему в кабинет. Извольте пройти со мной». Стоящего рядом с девушкой Олега он смерил коротким взглядом и дальше демонстративно не замечал. В глазах Аталеты потемнело. Первоначальное раздражение от неприятной встречи сменилось испугом, когда она поняла, кто и для чего, учитывая личность посланца, может требовать ее к себе. Но затем исчез и испуг, вытесненный яростью. Ей, наследной принцессе, посмели приказывать, как какой-то дворовой служанке. В следующий момент эта ярость, клокочущей лавой, вылилась на тщательно напомаженную голову лейтенанта Лайда. И по... иди!» «Вместе со своим лордом-канцлером и...» «Там!» «Я наследница престола, и если какой-то...» «С куриными мозгами после...» «Решил, что он может мне приказывать, то он допускает...» «И... ошибку!»